Ну а чтобы лишние мысли и сомнения не посещали мою голову слишком уж часто, нужно немного отвлечься, например, на Гермиону, та как раз уже давно изнывает без моего внимания, да и для Джинни пора бы устроить небольшое представление, а то ведь рыжая милашка может и не дождаться меня, найдя для себя другую, более легкую цель охоты. Нужно бы дать той небольшой намек на то, что все она делает правильно, да и вообще уже практически у цели. Жаль, что времени на подобные развлечения у меня сейчас не так уж и много, а то я бы точно не пожалел чуть больше своего внимания на младшую дочь рыжего семейства. Должен же я как следует поиздеваться над ее братьями, фактически украв их сестренку из семьи. А да, это будет весело. Глава 255. Пригласить Гермиону на свидание, не забыв при этом заманить Джинни в ловушку, оказалось не так уж и сложно. Всего-то и потребовалось, что отправить Гермионе письмо приглашения с указанными местом и временем встречи. Этого, как ни странно, хватило, чтобы подруга Гермионы заинтересовалась внезапным письмом девочки, которое она получает разве что от родителей, да и то редко. Ну а так, как Гермиона так и не смогла внятно объяснить Джинни происхождение этого письма, предпочтя вместо этого подготовиться к нашей встрече. В общем, да, все получилось более чем удачно. Мне даже не пришлось использовать резервные планы, чтобы заставить Джинни начать слежку за своей подружкой. Та и так сразу же решила проследить за девочкой, заметив пару довольно взволнованных взглядов, что та бросила в мою сторону во время завтрака, когда к ней и пришло мое письмо. Ну а сама Грейнджер, вот уж шутка, так и не заметила несколько странного интереса Джинни, будучи взволнованной перед нашей встречей. Все же я действительно уже довольно давно не обращал на ту внимания. Девушка уже даже начала переживать, не бросил ли я ее насовсем, отдав предпочтение своим официальным девушкам и женам. У нее даже, как-то раз, была истерика на этот счет, когда та особенно остро почувствовала, что ей просто воспользовались и бросили, что и заставило мне все же заметить состояние Гриффиндорки. А то я все же не хотел отпускать ту от себя, уже пообещав самому себе, что найму девушку после Хогвартса к себе на работу. Столь умная особа точно сможет найти себе место в том механизме, что мой род организовал для управления семейным бизнесом. Ну да не о том речь, все равно главная ценность Грейнджер, ее знакомство с Поттером и неплохое тело, с которым я мог делать все, что захочу. При этом сама девушка отлично понимала данные факты, всеми силами поддерживая отношения с Поттером и тщательно следя за своей внешностью. Даже специальные зелья и витаминные комплексы принимала, чтобы угодить моим предпочтениям. И куда, спрашивается, делась вся та ненависть в наших отношениях, что была в самом начале? Даже я, несмотря на активное сканирование мыслей Гермионы, так и не понял этого. Ну да не суть, главное, что уже вечером того же дня меня ждало замечательное развлечение. Гермиона чуть ли не весь день готовилась к тому, чтобы привести себя в идеальное состояние, ну а я договорился с девочками, чтобы в этот раз они не лезли в мои развлечения, что не стало большой проблемой. Мои любимицы уже давно смирились с тем, что иногда меня даже слишком сильно тянет устроить что-нибудь этакое. Обыденность в отношениях я вообще терпеть не мог, из-за чего практически любой наш вечер в той или иной степени отличался от предыдущих. Ну а чтобы девочки не обижались из-за того, что этот вечер я решил уделить одной лишь Гермионе, всю сегодняшнюю тренировку я провел, помогая им. Сам я, конечно, тоже тренировался, но главной целью сегодняшних занятий все равно стала помощь девочкам с их вопросами и проблемами в магии. Пусть даже я давно уже не могу ответить на все их вопросы. Уровень девочек вырос, из-за чего моей квалификации уже давно перестало хватать для каждой. Особенно это заметно в отношении Пенси, что своими проклятиями уже меня может пугать. Настолько те зубодробительные и сложные. Мда, как-то так получилось, что в этот день я на тренировке устал даже больше обычного, решая чужие проблемы, используя при этом чуть ли не весь свой опыт и знания. Та еще разминка для разума, скажу я вам. Ну ничего, просмотрев подготовку Гермионы к сегодняшнему вечеру, я понял, что уже очень скоро меня ждет отличная возможность сбросить лишний стресс и усталость от сегодняшнего дня. Да и Джинни не подвела, продемонстрировав знания скрывающих заклинаний, что и позволили той проследить за Гермионой. Правда, когда Гермиона вошла в заброшенный класс на шестом этаже замка, Джинни слегка растерялась. В основном из-за того, что запертая дверь в любом случае не позволила бы той проникнуть в помещение незамеченной, но я предвидел эту проблему. Придя на место встречи чуть позже своей партнерши и не заметив Джинни, когда та чуть ли не прижалась ко мне, проскальзывая в обкрадываемый мной класс. Мда, рисковая девочка. А ведь изначально я просто хотел оставить для нее небольшой зазор в незапертой двери, чтобы та могла оценить небольшое представление, но не смогла помешать тому. Мда, кое-что все-таки сегодня пошло не по плану. Но это не так уж и страшно, тем более, что Гермиона ничего не заметила, а Джинни, даже понимая, что здесь скоро будет происходить, вроде как не собиралась раскрывать собственное присутствие. Давно не виделись, Драко. Слега неловко поприветствовала меня Гермиона, верно расшифровав мой взгляд в свою сторону. А если быть конкретнее, в сторону своей попки, которую так как раз подготовила специально для меня. И не то чтобы я большой любитель анала, но подобную заботу оценить просто обязан был. Тем более, что раньше Гермиона с большой неохотой отдавала мне свою вторую дырочку на растерзание. И ты уже начала переживать из-за этого. Хмыкнул я, одним рывком приближаясь к девушке, чтобы с силой сжать нижние 90 Гермионы. Та на подобную грубость слегка испуганно охнула, но даже и не подумала отталкивать меня. А все из-за того, что, готовясь к этой встрече, девушка и сама не слабо возбудилась в ожидании скорых развлечений в моей постели. А постель, к слову, мне еще вчера пришлось трансфигурировать, так как все старые классы для развлечений мне пришлось уничтожить. Сейчас я в основном развлекался в своей личной комнате, сделав исключение лишь для Гермионы и ее маленькой рыжей подружки, что сейчас в оцепенении застыла в дальнем уголке комнаты. «Раздевайся», — сухо приказал я, отталкивая девушку от себя и усаживаясь на кровать. «Я сегодня особенно сильно устал на тренировке, и тебе придется помочь мне справиться с этой усталостью», — оскалился я, слегка откинувшись назад на кровати. «Специально для того, чтобы обе девушки в помещении могли в полной мере оценить бугор на моих штанах». И если Гермиона отреагировала на подобное весьма адекватно, начав раздеваться, стараясь при этом лишь сильнее возбудить меня, слегка затягивая процесс и не стесняясь демонстрировать мне собственное тело, то у Джинни была несколько иная ситуация. Рыжеволосая стервочка была как минимум сбита с толку подобным поведением своей подруги и меня. Слишком уж мой публичный образ отличался от того, что я демонстрировал сейчас, да и Гермиона всегда строила из себя стереотипную девочку-отличницу. Сейчас же та чуть ли не полноценный стриптиз для меня устроила, даже не подозревая, с каким шоком на нее смотрит ее подружка. Хотя, как мне кажется, в данной ситуации Гермиону бы и десяток лишних глаз не остановил. Слишком уж девушка изголодалась по сладенькому, да и некоторый страх того, что я после сегодняшней ночи вновь оставлю ту без внимания, не слабо так пугал девушку, из-за чего та и собиралась сегодня доставить мне как можно больше удовольствия, показать, что она и в одиночку не хуже других моих любовниц. Ну, примерно такие мысли и крутились в голове девушки весь сегодняшний день. Та даже свой ротик перед нашей встречей разминала, попросив у домовиков огурец как раз моего размера. «Ну как тебе?» – соблазнительно вильнула попкой девушка, оставшись в одном нижнем белье. В новом нижнем белье черного цвета, что так выгодно подчеркивало все изгибы девушки. «Специально для тебя покупала», — улыбнулась та, приблизившись ко мне. Вот только я ее улыбку заметил разве что краем глаза, сосредоточив свое внимание на весьма сочной попке, которую девушка особенно активно тренировала, изучив мои предпочтения. «Неплохо», — ответил я, с силой массируя упругие ягодицы и бедра девушки, при этом чувствуя весьма соблазнительный запах возбужденной девушки. «Вот только ты несколько не с того начала», — улыбнулся я, чтобы уже в следующее мгновение силой заставить девушку опуститься на колени, так, чтобы ее лицо оказалось аккурат напротив моего члена, что так и норовил порвать оковы моих штанов. «Не забыла еще мои слабые места?» — с ухмылкой спросил я, поняв, что никакого недовольства девушка не демонстрирует. Скорее наоборот, стоило той только осознать свое положение, как ее личико с силой уткнулось в бугорок на моих штанах. Ну а шаловливые ручки девушки уже вовсю гладили мою бедра, так и норовя поскорее избавить меня от штанов. Зачем с шоком наблюдала Джинни, что, после недавнего представления Гермионы начала с особым интересом смотреть за ее следующими действиями. Глава 256-18+. Эманации шока, страха, неверия и возбуждения в исполнении Джинни были просто невероятны. Мне даже начало казаться, что я и без всякой магии смог бы почувствовать эмоции девушки, несмотря на то, что чарами та себя скрыла более-менее качественно. Видеть яд мог лишь через тот контур, что мы с Луной закрепили в защитной системе Хогвартса еще несколько лет назад. С этой стороны девочка защитилась просто отлично, вот только про ментальную магию та, судя по всему, особо никогда и не слышала. Что ж, в данном случае мне это было лишь на руку, ведь по тем отголоскам эмоций, что исходили со стороны девушки, я мог отчетливо понимать ее настрой и корректировать наши с Гермионой представления специально для нее, хотя, сейчас эта корректировка и не требовалась. Джинни как зачарованная наблюдала за тем, как мой боец с трудом проникает в горло ее подружки. А да, Гермиона в этот раз особенно старалась, практически полностью подавив свой рвотный рефлекс, лишь бы доставить мне больше удовольствия. И, если быть честным, действительно наслаждался отсосом в исполнении данной особы. Пусть даже ее навыки несколько не дотягивали до таковых у нарциссы, но старательности и самоотверженности той явно было не занимать. Гермиона буквально ломала себя, стараясь ублажить все мои потребности. И данный подход мне, безусловно, очень нравился. И пусть даже Джинни несколько испугалась, заметив слезы на лице Гермионы, но в целом я был полностью доволен старанием своей игрушки. Правда, быстро довести меня до финала у той все равно не получилось, несмотря на то, что я уже давно отвык хоть как-то сдерживать собственные оргазмы. Пришлось девушке довольно долго работать ротиком и ручками, прежде чем я таки наградил девушку мощным выстрелом за все ее старания. Жаль лишь, что та так и не смогла принять всю мою награду, но залитое моей спермой лицо девушки все равно было слишком возбуждающим зрелищем, чтобы я стал акцентировать на этом внимание. Тем более, что мое возбуждение даже и не думало спадать, а тело Гермионы уже давно жаждало ласки, едва ли не извиваясь в моих ногах, пока хозяйка так усердно работала ротиком. Эх, а ведь раньше Гермиона вообще не могла обойтись без долгих прелюдий, больше напоминая бревно в постели. Это сейчас та уже умудряется шокировать своим мастерством в любовных делах одну наглую шпионку, что, кажется, залезла своими ручонками куда-то не туда. И ведь не боится, зараза такая, что я ее прямо тут и обнаружу. А я обнаружу, вот только не сразу, не сейчас. На первое у меня запланирован весьма сочный персик Гермионы, что по первому моему требованию переместилась на кровать, задорно задрав попку, чтобы мне было удобнее насаживать ее на свой пульсирующий прибор. Выбрав, правда, для начала попку девушки, что так и манила меня своим розовым колечком. Да и не просто же так Гермиона готовила именно эту свою дырочку для нашей встречи. Нужно пользоваться ее добротой. Акха! Испуганно и удивленно простонала Гермиона от неожиданности, когда мой боец резко проник меж ее упругих булочек. Вот только девочка даже и не думала хоть как-то возмущаться моей наглости, мигом изменив свое положение, чтобы мне еще удобнее было насиловать ее узкую дурочку. Чем я, собственно, и занялся, ощущая пристальный взгляд со стороны Джинни. А да, именно для нее я так и старался, выбрав наиболее подходящий ракурс, чтобы девочка во всей красе смогла оценить картину того, как мой боец штурмует сочную попку ее подруги. И мои старания довольно быстро были оценены. Страх Джинни практически полностью исчез, сменившись едва заметным ароматом возбуждения еще одной девушки. Джинни, видимо поддавшись соблазну, подвинулась ближе к кровати, не прекращая при этом с легким содроганием трогать себя за грудь и натирать себя через трусики. Плохая девочка, чье наказание пришлось пока что принять на себя Гермионе. Благо, та была совсем и не против, практически полностью перестав сдерживать свой соблазнительный голосок и весьма эмоционально откликаясь на любую инициативу с моей стороны. Особенно сильно той нравилось, когда я внезапно менял свой темп, позволяя своему члену медленно входить до самого основания в столь желанную дырочку Гермионы. Да и на грубость с моей стороны она реагировала более чем положительно, из-за чего уже очень скоро ягодицы девушки были красными от бесконечного потока шлепков. В какой-то момент это все даже превратилось в довольно медитативный процесс, во время которого я с монотонностью и ритмичностью отбойного молота вдавливал девушку в мягкую постель, позволяя при этом другой девушке с диким возбуждением наблюдать за всем этим процессом. Отвлекался я, можно сказать, лишь не периодические смены позы и в особенно сильных оргазмов, когда у меня чуть ли не сводило ноги от столь феерических ощущений. Правда, сосредотачивать все свое внимание лишь на одной дырочке Гермионы я не собирался. Как показывал опыт, в таком случае девушка слишком быстро уставала, оставляя меня совсем неудовлетворенным. И вот, чтобы такой ситуации не повторилось вновь, я и переключился на другую норку девушки, перед этим спустив еще один залп своей спермы той в желудок. Благо, Гермиона была готова, как морально, так и физическим, к сегодняшним истязаниям, из-за чего проблем мне и не доставляла. Скорее уж наоборот, девушка весь этот вечер представляла из себя идеальную игрушку, с удовольствием отвечая на любую мою инициативу и не мешая мне использовать ее тело так, как я сам того захочу. Даже когда я активно таранил ее попку, та только что и делала, что подмахивала мне своими ягодицами, позволяя мне вжимать свое тело в мягкую постель. Что уж там говорить про куда более традиционный секс, к которому Гермиона уже давно привыкла и в котором была куда более опытной. Я действительно позволял себе делать практически все, что угодно с телом Гриффиндорки, не особо при этом заботясь об удовольствии самой девушки. Но даже без этого, та все равно умудрялась доходить до пиков, едав ли не чаще меня самого, из-за чего в итоге и выбилась из сил после нескольких часов активных занятий спортом. Видимо, на нее так сказалось довольно долгое воздержание, из-за которого та едва ли могла долго выдерживать на себе мой напор. Ну да ничего, теперь я буду больше времени уделать Гермионе, пригласив ее в компанию к своим девушкам. Уверен, те не будут сильно против еще одной девушки в моей постели, тем более, что многие уже так знакомы с данной девушкой даже слишком близко. Ну а в компанию к ней, чтобы во время нашей групповушек девушка не выбивалась из общего круговорота разврата, как раз идеально подойдет Джинни. Судя по ее взглядам, она как раз по достоинству оценила сочное тело и мастерство своей подруги, едав ли не гипнотизируя заполненные спермой дырочки Гермионы. Я даже чувствовал от нее кратковременные порывы сбросить с себя маскировку, чтобы присоединиться к нам в наших развлечениях. Ну а еще, похоже, младшая Уизли окончательно закрепила за мной статус своей цели номер один. Расшифровать как-то еще ее жадные взгляды в сторону моего все еще стоящего члена я не мог. Та разве что не облизывалась, смотря как мой влажный член покидает тело ее отрубившейся подруги, которой я сам же и помог потерять сознание, понимая, что дальше этот секс продолжать практически бессмысленно, а вот во время разговора с Джинни-то точно будет лишний. «Нравится?» — с ухмылкой спросил, сев на кровати так, чтобы мой стоящий член указывал прямо на личико Джинни. С учетом того, что сидела практически у края кровати, выбрать нужное направление проблемой для меня не стало. Правда, сама Джинни, похоже, не очень-то и понимала, что я обращаюсь именно к ней. Пришлось конкретизировать ситуацию, одним взмахом руки разрушив скрывающие чары девушки. По взгляду вижу, что нравится. Еще сильнее растянув лицо в ухмылке, сказал я: «Дедрака», шокированно пискнула девочка, даже не попытавшись скрыть оголенную грудь и мокрые трусики, что за эти два часа успели не раз и не два принять на себя оргазм мастурбирующей девушки. «Тед, ты знал?» Действительно испугавшись, прошептала девушка, наконец-то попытавшись прикрыться. «Я ментальный маг, а твои эмоции было сложно не почувствовать», спокойно пояснил я, подходя прямо к девушке, чья реакция меня откровенно веселила. Ведь сейчас рушились все ее планы по моему соблазнению. Да и вообще, в голове девушки творился настоящий сумбур, пусть даже в нем и преобладал страх оттолкнуть меня своим поведением. Хотя нет, вру. Страх был на втором месте во всем том калейдоскопе эмоций, что сейчас ощущала девушка. Первое же место все так же удерживало ее возбуждение, что даже и не думало исчезать. Оно скорее уж лишь нарастало, из-за того, что подойдя к ней вплотную, я едва ли не начал упираться своим членом ей в лицо. И если в обычной ситуации такое зрелище ту скорее всего лишь напугало, все же Джинни все еще была девочкой без малейшего опыта в сексе, то вот сейчас я был практически уверен, что стоит мне лишь разрешить, как Джинни накинется на моего бойца своим ротиком. Глава 257-18+. «Ты обнаружил меня с самого начала?» — взволнованно сглотнув, спросила у меня девушка, продолжая при этом гипнотизировать моего бойца. Хотя, в данном случае той сложно было смотреть куда-либо еще, ведь я специально встал прямо напротив лица Джинни. Но это уже мелочи, тем более, что девочка явно не против подобной демонстрации. Долгие часы наблюдения возбудили ту до предела, из-за чего я практически физически чувствовал ее возбужденный голод во взгляде. «Нет, я, признаюсь честно, так и не понял, как ты вообще оказалась в комнате, но обнаружил я тебя все равно практически сразу же», — в наглую соврал я, плавным движением приподнимая подбородок девушки, чтобы та перестала гипнотизировать мой член, посмотрев, наконец-то, в глаза. «Вот только тебе все равно придется заплатить за полученное представление», добавил я, «стоило только нашим глазам встретиться». Драка, испуганно вздрогнув, при виде моей злой усмешки, обратилась ко мне Джинни. «Вот только я не дал той спросить что-либо еще», с силой вжав ее лицо в свое член. Та явно не ожидала от меня подобной грубости, но даже и не подумала сопротивляться, испуганно замерев, как мышка перед удавом. Я же вовсю этим пользовался, измазав личико Джинни теми соками, что все еще остались на моем члене, после секса с Гринджер. Гермиона не смогла меня удовлетворить. «А значит, тебе придется закончить начатое своей подругой дело», спокойно сказал я, продолжая издеваться над личиком девочки. Ну, возбуждала меня картина испуганной и возбужденной Джинни, что от переполняющих ее эмоций не сопротивлялась, даже когда я загнал ее носик вплотную к своим яйцам. «Ты ведь видела, как твоя подружка меня удовлетворяла?» — задал я чисто символический вопрос, наконец-то выведя Джинни из ступора. «Ты хочешь меня, воспользовавшись тем, что я отстранил своего бойца от ее личика?» — тихо спросила меня девочки. При этом я видел, что стоит мне только согласно качнуть головой, как эта девочка станет моей, не упустив подобный шанс. Да и возбуждение от всего происходящего сказывалось на девушке. Если раньше та и помыслить бы не могла, чтобы вот так просто отдаться мне, хотя бы из желания набить себе цену, то сейчас на подобные мелочи то и уже было плевать. «Девочка потекла, ты мне нравишься», — ухмыльнулся я. «И я в любом случае собирался в ближайшее время тебя соблазнить, и ты бы мне отдалась», — с абсолютной уверенностью в голосе и насмешкой во взгляде, сказал я. «И даже не пытайся этого отрицать, уж меня-то ты не обманешь своей примитивной масочкой. Это ты, братьев своих, дури, строя из себя пай-девочку. Я же отлично чувствую, какая ты на самом деле стервочка», — сказал я, заметив, как вскинулась девочка, попытавшись было оспорить мои слова, но одернула себя, стоило той только осознать мои слова. В тот же момент на меня посмотрели обиженные глаза побитого котенка, но я даже и не подумал как-либо менять свое поведение, ведь я действительно знал истинную натуру девочки, да и это ее представление было скорее уж импровизацией, за которой та пыталась скрыть собственную вспышку страха. Ведь девочка действительно боялась того, что я узнаю ее истинные намерения. Так то она планировала отыгрывать передо мной свой любимый образ хорошей девочки, думая, что в итоге сможет вертеть мной как хочет. «Ты знаешь, а ведь я могу и обидеться на подобные слова», — попытавшись было подняться с колен, сказала девочка, но я и не подумал поддаваться на подобную провокацию, лишь силой надавил на плечо девочки, не позволив той подняться. Меня не очень-то и устраивало, что та покидает столь удачную позицию для скорого минета, с которым я, если честно, уже малость затянул, и пора бы переходить к обучению одной стервочки. «Не ломай комедию, Уизли», — жестко припечатал я, подкрепляя свои действия словами. «Лучше привыкай слушаться и ублажать меня, если хочешь, чтобы твои тайные желания стали явью». «Отлично зная о том, как сильно девочка мечтает о богатстве и роскоши», — сказала я, — «и та меня послушалась, позволив меня спокойно вернуть ее в исходную позицию, как раз напротив моего члена. Соси его, Джинни, если хочешь попасть на самую вершину нашего общества», — запуская свою руку в густую шевелюру девушки, приказал я. «Я буду считать это твоим обещанием, Драка», — на секунду уперев взгляд в пол, прошептала девушка, чтобы уже в следующую секунду позволить моей руке направить ее голову в нужное мне место. Сам же я лишь довольно качнул головой на реплику Джинни, отлично понимая, что действительно собираюсь обеспечить свою будущую любовницу всем, чего бы она у меня не попросила. Ну, до тех пор, пока та будет верна мне и будет знать свое истинное место, место у моих ног. Совсем как сейчас, когда девушка сидела в небольшой лужице из собственных соков, оттопырив зрелую попку и аккуратно пробуя на вкус головку моего члена. Да, возбуждение девушки от всех этих разговоров несколько поубавилось, но та все равно была в рабочем состоянии, спокойно приняв факт того, что я сейчас собираюсь использовать ее ротик для собственного удовлетворения. Смущал лишь факт абсолютной неопытности Джинни, но и это всего лишь временная проблема. Уж я-то точно смогу обучить данную девочку правильно сосать. Тем более, что та и сама согласна с собственным положением, да и мотивация у той более чем достойная. А скоро данная мотивация лишь усилится, ведь после увольнения Артура с должности, денег в их семье станет действительно не хватать. В свете чего, мое предложение забрать девочку из всей этой нищеты, будет выглядеть особенно соблазнительно. И смешно, ведь я фактически украду девочку из ее семьи, вдоволь поиздевавшись над рыжим семейством. Давай, Уизли, докажи мне, что я действительно должен тратить свое время на тебя. Слегка зло улыбнувшись, приказал я, видя, что девушка в нерешительности застала напротив моего члена. Та, пока я размышлял о будущем данной особы, уже успела почистить моего бойца от недавних боевых трофеев, и сейчас мялась в нерешительности, понимая, что следующим шагом будет полноценный отсос. Вот только размер моего бойца как бы намекал, что взять в рот его будет не так уж и просто, из-за чего Джинни замялась на несколько мгновений, не зная, как ее стоит поступить. Что ж, я показал той нужное направление, одной репликой развеяв лишние сомнения девочки. Та, вздохнув как будто перед прыжком в воду, таки осмелилась взять головку моего члена в рот, начав потихоньку повторять увиденные движения Гермионы. Ну а я ей немного в этом помогал, подсказывая, когда стоит активнее работать язычком, а когда лучше расслабить глотку, чтобы мой член мог проникнуть чуть-чуть дальше. Ну и рукой я, конечно, не забывал направлять девочку, время от времени морщись от того, что ее зубы царапали меня. Да, несмотря на то, что я уже не раз и не два обучал девочек на практике использовать свой ротик, язычок и горло для моего удовлетворения, сам процесс обучения, особенно на начальных этапах, сложно было назвать особо приятным в физическом плане. В такие моменты я скорее испытывал моральное удовольствие, наблюдая, как до этого невинная девочка погружается в пучины собственной похоти. Вот только моральное удовольствие не помогало мне быстрее достичь пика. Ну а навыков Джинни было пока что маловато, чтобы быстро довести меня до предела. Благо, у нас с ней вся ночь была впереди, и я собирался использовать ее для обучения девочки минету, не собираясь переходить к следующему шагу. Мне хотелось немного помучить девушку, оправдав это наказанием за то, что она подглядывала за мной с Гермионой, хотя основная причина все же заключалась в отсутствии у меня противозачаточного зелья. Ну а то, что в свою гостиную девушка вернулась лишь под утро, с растрепанной прической, едва заметными следами спермы на лице и одежде, а также с потертостями на коленях, но это уже проблемы самой девочки. Тем более, что я в итоге оказался всем доволен, ведь девочка действительно быстро училась, да и особого отвращения к подобным играм не испытывала. Глава 258. После той ночи, мои отношения с Джинни начали довольно резво развиваться, несмотря на то, что девушка несколько терялась первое время. Наши взаимоотношения сильно отличались от ее ожиданий, да и я оказался не совсем таким, как она себе представляла. Все это сильно выбивало девочку из колеи, несмотря на твердость ее намерений привязать меня к себе. Хотя, та все равно довольно быстро привыкала ко мне, да и с Гермионой ее отношения несколько изменились. А все из-за того, что Джинни сама рассказала Грейнджера произошедшем, надеясь на поддержку своей подруги, и она ее даже получила, пусть и несколько не в том виде, в котором ожидала. Ну да не суть, пусть уж девочки развлекаются, тем более что все необходимые навыки для сближения со мной те тренировали на огурцах. Да и вообще, мне было несколько не до их терок, так как Дамблдор со своим орденом, не успев до конца оправиться после недавней заварушки, уже начали готовить новую операцию, ту самую операцию, на которую я так рассчитывал совсем недавно, ограбление гоблинов. Ну, если быть точнее, то не совсем ограбление, а изъятие всего одного темного артефакта, узнав о котором гоблины и сами вряд ли захотят иметь такую вещь у себя в хранилищах. Ага, у Дамблдора было достаточно связи и влияния, чтобы заставить гоблинов проверить один из сейфов беглых преступников, что так и не дали о себе знать. И пусть даже пока что решение гоблинов на этот счет так и не было озвучено, но все и так понимали, что у коротышек возникла дилемма, после обнаружения настоящего крестража в своих закромах. С одной стороны, те не могут нарушить договор, заключенный с родом Лестриндж, с другой же стороны, осколок души темного лорда под боком тем тоже не очень-то и нужен. Вот и думают коротышки, как бы им избавиться от этого куска дерьма без последствий в виде магического отката для всего своего рода. К слову, именно из-за возможности подобных махинаций многие волшебники, в том числе и два моих рода, не отдают гоблинам на хранение действительно ценные артефакты и больше 70% своих денежных сбережений. Пусть даже хранить их у себя в доме или мэнере, не слишком-то и безопасно, а иногда и просто неудобно, но запасной резерв на случай чего лучше иметь. Да и как видно на нашем примере, случай может быть действительно самый разный, тем более, что волшебники все же имеют некоторое влияние на банд гоблинов. Ну да не будем обо мне. Тем более, что в этот раз подобная двуличность гоблинов была нам даже на руку. Особенно в свете того, что ячейка, в которой хранится крестраж, как выяснилось после нескольких проверок, пусть и принадлежит роду Лестриндж, но доступ к нему имеет лишь Белла. Видимо, Том доверял той особенно сильно, ну или скорее просто не доверял мужу своей верной последовательнице, за что и поплатился, лишившись доступа к сейфу со своим крестражем, сразу же после того, как Белла была похищена. При этом сейчас для лорда будет выгоднее, чтобы Белла умерла, ведь после ее смерти любой представитель рода Лестриндж мог беспрепятственно открыть сейф. Мда, мое потакание желанием нарциссы внезапно обернулось огромной выгодой для всего Ордена Феникса, что не так уж и плохо, пусть даже я и не спешил просвещать остальных о нашем преимуществе. Куда исчезла Белла после того сражения, так никто и не понял. Том, насколько я понял со слов Снейпа, грешил на интриги Дамблдора, сам же директор Хага списывал ее исчезновение на секретное задание Тома, из-за секретности которого Том и разыгрывает весь этот спектакль для возможных шпионов. Тут, как говорится, два умника переиграли сами себя, совершенно не беря в расчет реальную причину исчезновения Беллы. Ну, мне же лучше, пусть даже сама Белла и могла бы серьезно так ускорить все это дело с ограблением банка. Вот только я не хочу так рисковать, как самой женщиной, так и собственной репутацией в Ордене. Лучше уж немного подождать, тем более что ограбление в любом случае состоится. Дамблдор в данном случае настроен более чем решительно, из-за чего ответ гоблинов на его небольшую просьбу носит скорее чисто символический характер. Ведь в случае чего, я уверен, директор найдет способ обнести банк и без попустительства самих хозяев банка. Да и Министерство магии, в последнее время, все сильнее начинает зависеть от директора. Его репутация, связи и былые заслуги уже очень скоро позволит пропихнуть на место министра магии нужного человека. А уж при официальном заявлении со стороны министерства даже гоблины не посмеют скрывать темно-магический артефакт высшего класса опасности. Так что да, крестраж Тома в любом случае окажется в руках Дамблдора. Вопрос лишь в сроках и ответных действиях Тома, что точно должен понимать развивающуюся ситуацию. Тот, как-никак, гений, да и информации о происходящем у того более чем достаточно, из-за чего я сейчас и опасаюсь именно его следующего шага. И не только я, судя по всему. Ведь Дамблдор тоже форсирует события так, как будто под ним земля горит, и лишняя секунда промедления может стоить тому жизни. Весело в общем разворачиваются события, пока я здесь в школе прохлаждаюсь. Ну как прохлаждаюсь, тренируюсь и готовлюсь к возможным проблемам, если планы Дамблдора пойдут по одному месту или же сам директор в итоге справится со своим проклятием, пережив Тома на слишком большой срок. Да, подобный вариант тоже не очень-то и желателен, пусть даже и не так страшен, как восхождение Темного Лорда к вершине власти. Ах да, еще недавно активизировался забытый всеми Поттер, чья значимость за последнее время сильно упала в глазах окружающих. Вот только сам парень так никуда и не исчез, вовсю тренируясь со своим орденом Дамблдора. Более того, данный Аболтус, несмотря на явный недостаток интеллекта, газеты таки читает, о последних событиях знает, из-за чего и задает любому члену ордена очень неудобные вопросы. Тот даже ко мне какое-то время лез, едва ли не с кулаками, но я в тот раз его потуги мужественно проигнорировал, парой слов объяснив, что мне сейчас не до него, ну и заклинанием оцепенения того приложил, чтобы ни лес и жизнь медом не казалось. Вот только на мне тот останавливаться явно не собирался, начав прикапываться сначала к МакГонагаллу, а после очередного отказа что-либо говорить о снятых баллов, вместе со своим дружком направился напрямую к директору. А тот, о чудо, таки проявил капельку доверия к своему золотому мальчику, со слов Гермионы, рассказав тому чуть ли не все тайные планы ордена, что было лишь излишне громким заявлением, но и отрицать того, что директор вышел на финишную прямую в дрессировке своего героя, было уже нельзя. Хотя, тут может быть еще и такой вариант, что Дамблдор банально не хочет сильно заморачиваться с героем. В свете скорой развязки всей этой истории и плачевного состояния самого директора, Поттер становится не более чем жертвенным ягненком для Тома, что и должен будет уничтожить свой последний крестраж. Да, участь Поттера скорее всего уже предрешена, а шансы на выживание парня стремятся к нулю. Но я об этом, кажется, уже упоминал, так что не будем сейчас сильно волноваться на его счет. Главное для себя я уже все равно вынес. Дамблдор подходит к заключительному этапу в дрессировке Поттера. Скорее всего, данная фигура старика уже очень скоро пойдет в ход, скорее всего в качестве приманки. И пусть даже, пока что, я так до конца в этом и не уверен, наличие у директора какого-то плана несколько воодушевляет. Если реальная надежда на то, что два монстра магического мира падут в борьбе с друг другом, расчистив мне путь к власти и процветанию, ну и просто обезопасит меня от друг друга, все же жить под боком у нашего директора, или уж тем более высшего лича, я вот совсем не хочу, несмотря на то, что на практике Дамблдор оказался не самым плохим союзником, ну или притворяется таковым до сих пор, что не так уж и важно, на самом-то деле. Все равно мы всего лишь используем друг друга в той или иной степени, втайне рассчитывая избавиться друг от друга при первой же возможности. Глава 259. К моему некоторому удивлению, особых проблем с тем, чтобы изъять у гоблинов крестраж Тома, у Дамблдора не возникло. Зеленые коротышки сами пошли Тому навстречу, ослабив охрану банка на несколько часов в связи с плановой проверкой персонала. Мда, данные карлики просто открыли путь для старика, чтобы тот сам или кто-то из его людей ограбил всего одни, конкретный сейф, чары на котором, вот уж чудо, именно в тот момент были отрезаны от магической подпитки их природного источника. В итоге же мы получили дикое стечение множества совпадений, ни в чем не повинных гоблинов, что смогли практически полностью избежать магического отката и уничтоженный крестраж Тома, ну а еще довольно буйную реакцию самого темного лорда на данное событие, что лично заявился в банк гоблинов, устроив там знатный переполох. Коротышек погибло в тот день действительно много, а несколько сейфов с верхних уровней полностью обчищены. Но, кажется мне, гоблины изначально были готовы к подобным последствиям, так как верхушка банка вот вообще не пострадала, скорее уж избавилась от большинства неугодных ей гоблинов. Хотя, скандал все равно разгорелся знатный. Гоблины поливали дерьмом волшебников и министерства, требуя немедленно расправиться со столь наглым вором. Рядовые волшебники прятались по своим норам, окончательно убедившись в том, что темный лорд вновь вернулся в их жизни. Ну а министерство, как и всегда, оказалось крайним, собирая на себе все недовольство, как со стороны гоблинов, так и со стороны рядовых волшебников. Чем и решил воспользоваться Дамблдор, весьма быстро проталкивая своего доверенного человека, Руфуса Скримджера, что до этого являлся главой мракоборцев, на пост министра магии. Магический народ против подобной кандидатуры ничего не имел, пусть даже раньше об этом волшебнике и было известно не так уж и много. Все же работа мракоборцев не располагает к особой публичности, но все равно считается одной из самых уважаемых, из-за чего и место министра в столь неспокойное время Руфусу все же доверили. Ну а еще у людей фактически не было выбора, так как другие кандидаты откровенно блекли на фоне того, кого решил поддержать Дамблдор, самого директора. Кстати, в народе вновь начали чуть ли не боготворить, несмотря на то, что еще совсем недавно вся эта толпа поливала его дерьмом, поддавшись пропаганде министерства. Ну точно стадо баранов, что при должном старании прессы и темного лорда своим министром примут, несмотря на все его прошлые злодеяния. Ну да не будем о грустном, тем, что недавняя необдуманная акция Тома вышла для нас довольно выгодной. Тот не только окончательно рассекретил собственное возвращение, позволив Дамблдору фактически взять министерство под свой контроль, так он еще и гоблинов окончательно настроил против себя, что особенно радует. Ведь теперь, даже в случае если Том сумеет захватить власть в магической Британии, у него все равно возникнет целая куча проблем с гоблинами, на которых Тому все равно придется потратить много времени и сил. Все же гоблины пусть и не владеют волшебными палочками, но это никак не мешает им иметь свою школу магии, да и сильных воинов их раса все равно продолжает воспитывать с завидной стабильностью. Не просто же так Том не смог недавно проникнуть ниже самых верхних уровней банка, несмотря даже на всю свою силу и природу лича. Гоблины умеют защищать свои владения, Да и измором тех будет ну очень непросто взять. Так что такая кость в горле темного лорда в любом случае будет мне выгодна. К тому же, я тоже сумел воспользоваться поднявшейся суматохой, здорово протолкнув свою обожаемую кузину по службе. Благо та и сама была не против занять место потеплее да повыше, из-за чего наши совместные усилия, много денег и неплохие связи, позволили девушке, еще до назначения нового министра, занять место своего бывшего начальника. Теперь она официально была одной из офицеров Аврората, подчиняясь лишь главе отдела магического правопорядка Амелии Боунс. Неплохой такой карьерный рост, скажу я вам. Ну а еще, это спонтанное нападение на гоблинов, совершенное Томом явно на волне эмоций, лишний раз доказало мне, что с разумом Тома сейчас далеко не все в порядке. Раньше тот точно не пошел бы на поводу собственных эмоций, отлично понимая, что последствия могут быть плачевными. Сейчас же тот либо вообще не мог контролировать свои эмоции даже с помощью ментальной магии, что на самом деле вполне возможно, если повреждения его ментального тела достаточно серьезные, либо просто окончательно обезумел, что тоже неплохо. В любом случае, расчетливый и хладнокровный Том, куда более страшный противник, чем слетевший с катушек лич, что хоть и обладает огромной силой, но не способен на действительно сложные интриги. Хотя в данном случае темный лорд представляет из себя что-то среднее, сочетая в себе хитрость и гениальность себя прошлого и периодические приступы безумия от себя нынешнего. Ну да не суть, главное, что он облажался, напав на банд гоблинов, а лишних крестарожей у того уже не осталось. Сейчас, фактически, у темного лорда остался лишь один якорь в этом мире – Поттер. И по-хорошему убить этого пацана, а его тело уничтожить от греха подальше, но Дамблдор не позволит этому случиться. Не просто же так тот продолжает третировать Снейпа, заставляя того заниматься ментальной магией с этим гриффиндорцем. Да и в целом, план директора подразумевает то, что Поттера убьет сам же Том, уничтожив собственный крестраж. Не знаю, какой в этом практический смысл, но вмешиваться в планы директора мне сейчас все равно не с руки. Пока что, тот делает все, чтобы Том окончательно покинул этот мир в самые кратчайшие сроки, да и в целом, после своего разговора с леди Патил, тот начал действовать куда решительнее, что меня полностью устраивало. Так что пусть делает с Поттером то, что и задумал изначально. Я же сосредоточу свои силы на том, чтобы подстраховать старика, если ликвидация темного лорда пойдет не по плану. А план у старика точно есть. И пусть даже деталей я пока что не знаю, но некоторые домыслы на этот счет у меня все же есть. Ведь не просто же так, Дамблдор так акцентирует внимание на ментальной связи Поттера и Тома. Скорее всего, тот хочет использовать эту связь для того, чтобы заманить темного лорда в ловушку. Ловушкой же, скорее всего, будет выступать Министерство магии, так как именно там сейчас чаще всего и пропадает директор, якобы помогая новому министру освоиться со своими обязанностями. И пусть даже такая отмазка вполне себе может оказаться реальностью, но что-то мне подсказывает, что Дамблдор не стал был тратить столь много своего драгоценного времени на обучение и контроль нового министра. Так что да, финальную арену, на которой директор и хочет расправиться с Томом, уже сейчас можно считать определенной. Другое дело, что мне не до конца понятно, как именно будет встраиваться план директора, и что именно в итоге тому понадобится конкретно от меня. Тем более, что прошлую битву с Томом тот все же проиграл. Да и время сейчас играет против нашего старика. Тот медленно умирает от пойманного где-то проклятия, да и старость уже берет свое. Уже очень скоро вся магия директора будет уходить просто на то, чтобы поддерживать в его теле жизнь, не позволяя проклятию закончить начатое. На фоне подобных проблем со здоровьем у нашего директора, я не беспочвенно опасаюсь того, как бы старик не попытался избавиться от Тома чужими руками. Хотя я все еще считаю, что подобный вариант маловероятен. Пусть даже старик и не любит марать руки, но в данном случае его действия больше напоминают подготовку конкретного поля боя под себя. Скорее всего, тот сейчас превращает министерство, или скорее конкретное его место, в магическую клетку, где каждая деталь интерьера будет являться оружием старика. Не самая плохая тактика, тем более что прикрытие у старика сейчас просто отличное, и Том вряд ли поймет, в какой именно момент ловушка директора захлопнется. Ну, если какая-нибудь случайность не разрушит все планы Дамблдора, чего тоже отрицать не стоит. Всякое может случиться, да и место для ловушки директор выбрал довольно людное. Ну, это если все мои предположения верны, и старик реально планирует расправиться с темным лордом на территории министерства. Глава 260. Ближе к апрелю, когда политическая ситуация в стране немного устаканилась, а новый министр взял министерство под свой полный контроль, развернув довольно масштабную акцию по противостоянию Волан-де-Морту, в Хогвартсе произошло довольно знаменательное событие, пропал преподаватель Зати. И да, это я сейчас про Амбридж, что в одни из выходных просто исчезла из замка, ну и из этого мира. В последнем я был несколько не уверен, но факт того, что данная жаба так и не объявилась где-либо еще за пределами замка, намекал именно на такой исход. Все же та не раз и не два переходила дорогу нашему директору, вот тот и решил избавиться от лишней помехи в своей вотчине. Тем более, что с поддержкой нынешнего министра у старика было все отлично, никто даже не стал расследовать столь загадочное исчезновение волшебницы. Вместо этого прислали в школу одного из отставных авроров, Билла Хауста. Пожилой волшебник сменил на проклятой должности генерального инспектора школы, в кои-то веки вернув более-менее адекватные занятия по Зати. Хотя, мне до этого как такового дела и не было. Я лишь радовался тому, что лишившись своей покровительницы, слизеринцы заметно присмирели, сведя на нет и без того велотекущий конфликт со мной. Змейки все же поняли, что в стенах замка те вряд ли смогут что-либо мне сделать, да и администрация школы сейчас была на моей стороне. Что декан, что директор, оба весьма охотно вставали на мою сторону, откровенно задавливая обозленных школьников своим авторитетом. В общем, жить стало чуточку легче. Хотя у меня все равно оставалось довольно много дел за территорией школы, чтобы я не мог как следует расслабиться после своих тренировок. Все же в стране сейчас происходили не самые спокойные времена, что несколько мешало спокойному ведению бизнеса. Да и сторонники темного лорда целенаправленно старались помешать мне и моему роду, стараясь перетянуть часть финансовых потоков страны на себя. И те даже делали некоторые успехи в своем деле, вынуждая меня слегка нервничать на этот счет. Правда, нервы я весьма успешно успокаивал, переводя часть своих средств в зарубежные банки и готовя себе почву для переезда сразу в несколько европейских стран, чтобы в случае чего иметь варианты куда бежать. Ну а если же подобные меры все же не понадобятся ввиду своевременной кончины одного лича, то я всегда смогу вернуть все обратно. Ну или воспользоваться полученной возможностью, отправившись после Хогвартса в небольшое путешествие по Европе. Хм, хорошая на самом деле идея. Я уже порядком устал от британского климата, проводя при этом большую часть своей жизни в промозглой Шотландии. Так что, небольшой отдых после всей этой заварушки мне точно не помешает. Да или я к тому моменту уже успеет подрасти для путешествия. К слову о моей дочурке. В последнее время, несмотря на свою занятость, я все равно умудряюсь уделять той немало времени. В основном, конечно, наши встречи приходятся на выходные, когда Нарцисса идет к Белле, а я остаюсь с сестренкой, развлекая и играя с той. И да, говорите ли о том, что я и есть ее отец, мы с Нарциссой не стали. Все же тайна ее рождения так и должна оставаться тайной. И пока девочка не научится держать язык за зубами, а разум на замке, данная информация той ни к чему. Ну а еще та слишком маленькая, чтобы задаваться столь серьезными вопросами. Она и говорить-то еще толком не научилась, о чем уж там я вообще говорю. Хотя, любопытства и любознательности малышки на десятерых хватит, что меня откровенно радует. Все же подобные черты характера в столь юном возрасте позволяют той неплохо осваиваться чуть ли не с любой игрой, чтобы я той не подсунул. А это весьма важно, ведь игры мы с Нарциссой подбираем более чем тщательно, стараясь уже в столь нежном возрасте заложить фундамент будущей силы и ума малышки. И да, я сейчас говорю даже не столько про магические игры с девочкой, сколько про банальные упражнения на мелкую моторику, что должны помочь девочке с развитием центральной и периферической нервной системы. Хотя данные упражнения и сложно было замаскировать под игру, но драка им тоже обучали, да и у Тома в свое время с мелкой моторикой все было просто отлично. А потому, показывая на своем примере всякие крутые штуки с карандашами и шариками, я таки умудрялся заинтересовать девочку. Она все же ребенок, а они только то и делают, что все копируют за предметами своего обожания. Мда, даже жаль, что я не мог проводить с девочкой еще больше времени. Малышка сильно скучала по мне, да и мне, вот уж шутка, было довольно интересно с ней возиться. Возможно, это во мне говорят разного рода инстинкты, но я действительно получал некого рода удовольствие, наблюдая еженедельный прогресс Ильи, я даже начал присваивать ее заслуги себе в копилку, подсознательно воспринимая девочку, как своего рода собственный проект, что на самом деле не так уж и плохо. Главное в этом деле, не опуститься до уровня Люциуса, а то тот тоже, знаете ли, считал своего сына своего рода проектом или даже инструментом. И куда его это, спрашивается, привело? В могилу, что уж тут скрывать. Я потому и отношусь к воспитанию дочурки с особой внимательностью, отлично понимая, что в будущем данная девочка может стать моим вернейшим союзником или злейшим врагом. Хотя о последнем я стараюсь не думать, тем более что пока у меня все идет по плану. Правда, я и сам начал излишне сильно привязываться к девочке, что не есть хорошо. Ведь по моему плану, в определенный момент времени я должен буду отстраниться от девочки, чтобы та сама искала моего внимания, а не наоборот. Навязчивым родителем я уж точно становиться не собираюсь. Мне оно уж точно не нужно. Мне, наоборот, нужно, чтобы в будущем Илья была готова из шкуры вон лезть, лишь бы получить хотя бы намек на похвалу с моей стороны. И пусть подобные планы на дочку сложно назвать правильными. Мне даже самому было несколько противно от таких мыслей, но мой врожденный эгоизм и привычка опираться в своих действиях в первую очередь именно на эмоции, не позволяли этим эмоциям одолеть меня. Я в любом случае собирался придерживаться своего плана, воспитав в итоге достойную дочурку и помощницу. Правда, тут еще нужно взять в расчет других их возможных детей. Пусть даже Илья будет воспринимать меня в первую очередь как брата, но это не значит, что та не может начать ревновать меня к моим будущим детям. А значит, этот момент нужно будет учесть и придумать, как с наибольшей выгодой эту ревность использовать. Для этого, конечно, придется составить примерное расписание рождения моих будущих детей, но это, уж поверьте, не так уж и сложно. В семьях волшебников вообще принято планировать даты рождения своих детей. В некоторых случаях подобную информацию даже вносит в брачный договор. Все же день рождения малыша может довольно существенно сказаться на самом ребенке, оттого то в магическом мире и сложно встретить хотя бы одного волшебника, чье рождение выпало на значимые магические праздники. Так что проблемой подобное расписание точно не станет. Тем более, что девочки в любом случае подчинятся мне, когда речь пойдет о создании ребенка. Так уж в магическом мире принято. Мда, что-то не туда меня унесла мысль. Видимо, усталость от недавней тренировки дает о себе знать. Ментальные силы на исходе, чтобы сложные думы думать. Лучше уж отбросить всю эту ерунду на некоторое время. Тем более, что меня в моей комнате уже наверняка ждут мои девочки и Гермиона. Да, ее я тоже начал постепенно втягивать в семью, спокойно заявив своим девочкам, что сделаю их Гриффиндорке и ее подружке отличных игрушек на будущее. Хотя Джинни я пока что во все это не втягивал. Девочку требовалось немного промариновать ожиданием, ограничив ее рацион белковыми напитками. А то эта стервочка совсем не будет ценить то, что получила от меня. Такова уж человеческая психика. То, что достается нам довольно легко, каким бы ценным в реальности оно ни было, мы имеем привычку не ценить и даже обесценивать. Вот и зачем мне такие проблемы, пусть уж лучше Джинни немного понервничает, да попсихует, чтобы в итоге лишь сильнее привязаться ко мне. Пусть даже эта привязанность и будет завязана на секс, а вернее удовольствие от него, и те финансовые возможности, что я могу предоставить алчной девчонке. Глава 261. К середине апреля план директора, наконец-то, начал для меня вырисовываться окончательно. А все из-за того, что Гермиона донесла до меня довольно важную информацию, из которой следовало, что Том и Поттер имели довольно устойчивую ментальную связь, более устойчивую, чем то было раньше. Ведь раньше парень только и мог, что наблюдать глазами Тома, да и то лишь в момент сильных эмоциональных пиков самого Тома. Недавно же тот умудрился выкроить из очередного своего сна часть планов Темного Лорда, что удивительно удобно вписывались в предполагаемые планы директора. Видимо, недавний разговор меж Поттером и Дамблдором имел и второе дно. А если быть конкретнее, то директор таким способом, через неосознающего ничего Поттера, решил донести до Темного Лорда нужную самому директору информацию. Объяснить как-то иначе то, что Том внезапно начал плясать под дудку нашего директора, даже не осознавая этого, я просто не могу, да и не хочу объяснять. Главное, что теперь для меня стала ясна общая картина происходящего. Ну а еще, я в очередной раз убедился в гениальности Дамблдора, как интригана. И это не слишком то меня и напрягало, ведь я и до этого все это знал. Да и подобный ход со стороны директора не стал для меня сильной неожиданностью, пусть сам бы я и вряд ли додумался до подобного способа использования Поттера. Хотя, может быть, и додумался бы, хрен его на самом деле знает, я-то на месте Дамблдора ни разу не был. Правда, в свете всего этого плана не очень понятен приказ Дамблдора обучать Поттера ментальной магии. Зачем лишний раз напрягать Снейпа, если разум Поттера все равно остается открытым для Тома? Хотя это я уже ворчу из-за того, что из-за одного дебила, мои дуэли с Крестным стали слишком уж редкими. Скорее всего, некоторый смысл в этих тренировках все же был. Да и не просто же так Поттер внезапно умудрился зацепиться за часть мыслей великого темного мага. Наверняка это событие, лишь следствие тренировок со Снейпом, что хоть и в довольно жесткой манере, но помогает Поттеру в кратчайшие сроки развить свои способности. Так что, в данном случае мое недовольство несколько несправедливо. Пусть даже Поттер и мешает моему развитию, но я все же готов с этим смириться. Парень все еще был нужен директору для реализации своего главного плана. Ну а так как конечная цель этого плана – упокоение темного лорда, то и мешать этому я никак не собирался. Скорее уж был готов помочь при необходимости в реализации данного плана, чего все же не спешил показывать. Дамблдору только дай намек на удачную возможность, так он сразу же ей воспользуется. Хотя, тому даже намек давать не надо. Тот, судя по всему, уже и так включил меня в свой план. Не просто же так я в последнее время, во время завтраков, чувствую его внимание на себе, что-то тут явно нечисто, да и его чуть ли не самаритянскую помощь в конфликте с большей частью моего родного факультета забывать нельзя. Тот обязательно мне это припомнить, если все же понадобится подобная возможность, что в данном случае не так уж и страшно. Наша главная цель, в любом случае, сейчас совпадает. Да и скорая смерть Дамблдора малость воодушевляет меня в данном вопросе. Хотя, при необходимости я скорее всего могу и послать его куда подальше. Вариант с побегом из страны сойдет и для этого варианта, ну а просто отступить, если директор решит применить на мне силу, я скорее всего смогу. Все же представление о его силе у меня есть, да и уверенности в собственных возможностях мне не занимать. Я последние месяцы только тем и занимался, что готовился к возможному столкновению с Томом или Дамблдором. Да и в мастерстве за последнее время я прибавил значительно. Все же разбор битвы двух монстров от магии дал мне очень многое, да и сам я зарядился зарядом вдохновения, то и дело придумывая далеко не самые стандартные комбинации заклинаний и чар, что, учитывая мое усердие на тренировках, уже успело сказаться на моем боевом стиле. Да и сила магии у меня вновь возросла, точно так же, как и скорость сотворения заклинаний. Как показала практика, решение зубодробительных магических задач здорово стимулирует мое развитие. Так что единственное, чего мне сейчас действительно не хватает, так это реального опыта. Из-за чего я, к слову, излюсь на Поттера, что забирает время моих дуэлей с Крестным. А то ведь я реально на фоне Тома и Альбуса кажусь малолетним сосунком, пусть и с серьезной магической силой за спиной. И это не есть хорошо, тем более, что в магической силе я все равно до них довольно сильно не дотягиваю. Ну да не будем о грустном, я в любом случае доволен своим прогрессом. Да и особенности моего боевого стиля все же могут мне позволить какое-то время сражаться с двумя монстрами на равных. Все же способность уклоняться и маневрировать на поле боя порой решает очень и очень многое, да и за счет чисто магических способностей я все же могу серьезно так напрячь данную парочку. Особенно если забуду про любую экономию силы и буду сражаться на пределе своих возможностей. К слову, в последнее время именно такой стиль боя я и оттачиваю в тайной комнате. Защитные и укрепляющие чары на всех поверхностях этого помещения позволяют мне не переживать о сопутствующем ущербе, а кратковременность подобных тренировок позволит не переживать о том, что я помешаю тренировкам своих девочек. Да, при сражении на все 100 меня редко хватает более чем на 20 минут активного колдовства, после чего я едва ли не трупиком валяюсь на раскаленном полу тайной комнаты, пытаясь хоть немного успокоить разум и тело. Получается у меня обычно не сказать, чтобы быстро. После 20-минутного боя я восстанавливаюсь как минимум полчаса, прежде чем мое тело перетянет колотить крупной дрожью от магического перенапряжения и нехватки жизненных сил, а магической силы будет хватать хотя бы на самые базовые заклинания. Да, во время таких тренировок я, как правило, стараюсь разом опустошить все свои силы, довести себя до края, чтобы в случае реального сражения мне было легче показать действительно все, на что я способен. Да и в целом, такая тренировка показала себя лишь с наилучшей стороны. Несмотря на то, что мне после нее не очень-то и хорошо, но в плане развития мастерства и чистой силы-то просто идеально. К тому же, за время подобной тренировки вскрылась еще одна доселе неизвестная мне проблема. В этот раз физического плана. Да, несмотря на то, что мое тело после всех тех изменений метаморфизмом уже давно вышло за пределы возможностей, даже действительно сильных волшебников, серьезные магические нагрузки все еще могут сказаться на оном не лучшим образом. Да, ежесекундное использование сразу нескольких энергозатратных заклинаний не лучшим образом сказывается на моем теле. И пусть даже я практически сразу же научился силой воли подавлять болезненные спазмы, что пробирают мое тело при резком оттоке магических сил, но в бою подобная мелочь все равно может сыграть против меня. Благо, мое тело даже в такой ситуации продолжает демонстрировать прекрасные способности к адаптации, за счет которых я уже через месяц тренировок мог чуть ли не десяток минут беспроблемно выдерживать взвинченный темп колдовства. И пусть этого пока что все равно недостаточно, но прогресс в любом случае радует. Да и то, что я вообще заметил за собой подобную слабость, очень хорошо. Было бы проблемно, если бы что-то подобное вскрылось прямо во время серьезного сражения, во время которого моя жизнь стояла бы на кону. Вот уж точно получился бы неприятный сюрприз, так что решение организовать подобные тренировки было в любом случае верным. Ну а то, что из-за них я больше не мог уделять слишком много времени своим привычным тренировкам, не так уж и страшно. Наверстать я в любом случае еще успею после того, как с темным лордом и Дамблдором будет покончено. Сейчас же подобные тренировки куда важнее и эффективнее, да и в будущем я про них вряд ли буду забывать, слишком уж явная от них польза. Глава 262.18+. Наступившими пасхальными каникулами я решил воспользоваться по полной. Все же в этот раз пасхальные каникулы мало напоминали прошлогодние, во время которых большинство школьников даже и не думали покидать Хогвартс. Сейчас же, на волне всеобщих волнений, связанных с возвращением Темного Лорда, многие родители захотели воспользоваться полученной возможностью, забрав своих детяток домой. Из-за этого в Хогвартсе осталось не так уж и много людей. Лишь выпускные, пятые и седьмые, курсы остались в Хогвартсе, готовясь к экзаменам. Ну и Уизли, конечно же, традиционно остались жить в Хаге. Сейчас для них подобный ход особенно важен, ведь после обращения Артура в оборотня, его семья фактически остался без кормильца, и пусть даже у их семейства остались некоторые накопления, но если ситуация будет развиваться в том же темпе, то рыжее семейство рискует полностью перейти на подножный корм. Ну да не будем об этих неудачниках, тем более что из всего их семейства меня интересует всего одна девочка, крайне хитрая девочка, что в своем желании попасть ко мне в постель, даже воспользовалась давней дружбой с Луной, попросив ту как-то повлиять на меня. Стоит ли говорить, что моя карманная садистка с радостью согласилась помочь подруге, прямо сказав мне, что хочет как следует наказать Джинни за ее стервозность. И поверьте мне, данная девочка отлично умеет просить, да и мои слабости знает, пожалуй, лучше любой другой моей любовницы. Все же у нас с ней довольно схожие фетиши, да и вообще-то всегда была самым активным членом моего гарема.